Камера пиликнула, открывая зеркала. Отец наконец-то увидел кого-то, кроме себя. От неожиданности подсел, потирая глаза. «Дочь, это ты? Что с тобой случилось? Почему ты так выглядишь?» «Привет. Просто я теперь немного киборг. У нас не так много времени. Давай, выходи». Он покидает пределы тюрьмы. Мы стараемся бесшумно идти. Необъяснимо везет. Без происшествий покидаем оплот. «Не думаешь, что когда приходится долго общаться с зверьем, ты становишься зверьем? А что, если ты долго говоришь, но только с самим собой?» «Помолчи, Чип, не тебе говорить. Ты и так внутри моей головы. Я привожу его, следуя по лабиринтам кварталов, в мой дом». Когда они поставили под сомнение прогресс, когда поставили пропагандой цель размножение трансляции секса, смотри, чтобы отупеть, прекрати читать и мыслить, ведь уход мышления – удел убогих шизофреников. Здесь главное иметь деньги, а не иметь друзей. Когда посчитали верным, делись на богатых и жителей фавел, где дождевой водой принято стирать одежду, где сожженная земля сменяется небоскребным горизонтом, где все дозволено. Позитивные улыбки, грустным или одиноким быть стыдно, ведь для других ты картинка. Даже если ты слышал о повышении мрота в части законов, подачка удачи, везде озадаченность. Как быть, если мнимая утопия повысила инфляцию на больший процент? Запрет за запретом, личность возвращается в каменный век. Камеры следят за любым передвижением. Больше половины чипированы. Больше половины не имеют настоящего имени и не знают, кто они. И если ты не нужен или опасен, ты станешь народным предателем. Ведь и сейчас, Грета, все осталось на том же месте. Верно? Верно. Манусь. Я знаю, зачем нам это. Кому ты говоришь, Чип? Четвертой стены. В его голове. Я все продумал, было время, только сейчас у нас нет людей. Поэтому нужна агитация. Людям нужно знать, что я свободен, как ветер. Благодаря тебе, Грета. Чип. Как бы не пожалеть об этом.